Ольга Баянова. Записано по быличкам деда Матвея. Январская сказка. Часть третья. В середке круга появился серьезный Мороз Иванович. Держа обоими руками большое изукрашенное блюдо, накрытое полотенцем с расшитыми концами. Сверху на полотенце лежал кусочками хлеб. Мороз начал своим густым, красивым голосом: «Волей рода Отца Всего Сущего решается сейчас будущее на год вперед. Сейчас люди через резы рода узнают, над каким месяцем в этом году будет властен какой Бог. Настало время открыть будущее». Седой старший волк первый шагнул к Морозу и подсунул руку под полотенце. Пошевелил там с усердием и вытащил, держа в руках, деревянную плашечку. Январь – просинец, реза бога Святогора. Рядом с Морозом встал проявившийся бог-великан. Силой, мощью и надежностью так и веяло от всего его облика. «Под моим покровительством январь-просинец будет в меру холодным. Я помогу людям выстоять и вытерпеть все невзгоды». Волхв поклонился уважительно Святогору и отошел, взяв с блюда кусочек хлеба. Пока первый бережно прятал святочный хлеб в котомку, вышел второй ведающий, занимавший место по правую руку от старейшины. «Мой месяц февраль, сечень!» — сказал так, достал из-под скатерти резу. Позвал. «Стребок, бог ветра!» Стремительно вылетел богатырь с копной черных волос по цвету тучам, которую он любил гонять по небу, остановился возле Мороза. «Мой февраль, сечень, будет холоднее, чем обычно из-за ветра, снежный из-за туч, что я приношу. Но люди могут смело начинать новые дела. Я принесу попутный ветер. Слабым же духом лучше дома сидеть. Не выдержат они моего напора. Пусть переждут, занимаются привычными делами». Сказал так, остановился возле волхва, всем видом показывая, как хочется ему сорваться и улететь. «Март сухий!» – прозвучало на поляне. Третий волх достал резу и улыбнулся молодому богу с кудрявыми волосами и аккуратной бородкой. «Купала, летняя ипостась бога солнца!» «Мой март сухий будет весь в меня!» – мягко и негромко сказал Купала. «Теплее, чем он обычно бывает, но с неожиданными похолоданиями, утренниками. В этот месяц люди, прежде чем что-то сделать, должны крепко подумать, а правильно ли они поступают. Тяжело приходится платить за ошибки, сделанные, когда я властвую над месяцем». Сказал так Купала, печально улыбнулся и тоже встал рядом с Морозом. «Апрель, березень!» Волх неторопливо достал резу, посмотрел и ахнул. «Сварог, Отец Небесный!» «Ну, ребята, держитесь!» – пообещал бог-труженик. «Трудиться в апреле березни придется всем, и богам, и людям. В этом месяце один день год кормит. Погодкой подходящей я всех обеспечу. Дел будет не в проворот. Учитесь сами, но и учите других. Старые дела делайте по-новому. Но о семье не забывай. Увлекшись работой, не забывайте и детей правильно воспитывать». Боги заперешептывались. «Да, тот еще будет месяц березень. Сварог и сам без отдыха молотом стучит, да и других заставит». А ребята, Ванька и Встанька, во все глаза смотрели, во все уши слушали. Будущее их еще по малолетству мало заботило. А вот сами боги, то, как говорят, как выглядят, во что одеты, занимало их более всего. Плохо слушали они, о чем говорила покровительница Майя, травня, богиня-мать, сыра земля. Женщины их мало еще привлекали. В июне Изаке бог здоровья Троян вообще не заинтересовал, о чем-то говорил, советовал, тут же из ушей вылетало. Но вот когда в июле, серпне, вышел рыжебородый богатырь Семаргл с огненным мечом, тут они глаз с него не спускали, все рассмотрели. Но то, что от пожаров предостерегал, тоже как-то мимо ушей проскочило. Больше всех заинтересовал ребят Китоврас, бог мудрости. Такого они еще не видели. Мощный гнедой жеребец, а вместо лошадиной головы – половина человеческого туловища. Голова, плечи, грудь и мощные руки, сжимающие лук со стрелами, чуть не выдали себя пацаны, обсуждая вид бога. Но и запомнили то, что он говорил. Октябрь – листопад выпал ему месяц, над которым Китоврас властвовал в этом году. Пообещал он ровную погоду, без внезапных холодов, но предупредил, что месяц будет коварный и опасный. Будут предложены дела, за которые браться не нужно, так как приведут они в ловушку, а отвечать придется самому. Его совет запомнился очень хорошо. Действуй и не действуй одновременно. Вошел в реку – это действие, но плыви по течению – это не действие. Река жизни сама вынесет, куда нужно. Уже потом, через много дней, они снова возвращались к этому совету. Да они так и поступили, зацепились за сани, действовали, ждали, чем все закончится, не действовали. Их так увлекла сейчас эта мысль, что, обсуждая шепотком, что было бы, если они прослушали, что говорили другие боги. А на поляне волхвы тем временем заканчивали волшбу. «Так сказал нам молодой Велес родич, как нам людям знать и Божью волю, да сберегать свою родную сторону». «Велеса, батюшку, величаем многомудрым и славным!» — провозгласили все волхвы разом. «Гой!» А птицы, звери и даже деревья поддержали людей своими напевами, кто уж как смог. Волшебство свершилось. Боги выполнили то, что повелел им род, отец всего сущего. Каждый месяц обозначен. Волхвы, получив эти знания от Бога, будут предсказывать людям погоду, давать советы, что делать, а от чего лучше воздержаться. И так весь год. Следующие Велесовы святки опять соберутся боги и резо укажут, какой бог будет править каким месяцем, а боги откроют тайну, каким будет их месяц. А Велес через 12 дней закроет ворота Нави, и жизнь вернется на круги свои. Все незаметно удалились, как только догорел костер, ушли волхвы, и поляна опустела. А ребята, увлеченные обсуждениями новых знаний, и не заметили, как подошел хозяин саней Мороз Ванович и Велес, в чью честь и совершалось все действо. «Ну что, ребятки, видели богов? Слышали их советы? Молчать и тайну хранить сможете?» Те только головой кивали, соглашаясь. «Так что же, Мороз Иванович, ты их сюда завез, ты их и домой доставь, согласен?» «Согласен, не согласен, а ответ держать мне. Хорошо, что Ви в эту сторону не смотрел, а то бы скандал случился». Велес весело рассмеялся. «Недооцениваешь ты Вия, Мороз Иванович. Он мыслями со мной перекинулся, спросил, что это за дети. Я все на себя принял. Он, конечно, не поверил, но из-за такой малости, как двое детишек, разбираться не стал. Ох, от сердца отлегло. Спасибо тебе, Велес. Побаиваюсь я Вия, хотя и родственник он мне, но боюсь». «Да не ты один», — улыбнулся бог трех миров. «А хочешь, я твоих гостей сам к родителям доставлю». «Я видел, там у тебя мешки с колядками. На сани ребятишек погрузи-ка пару мешочков, чтобы их не ругали, а я к дому их перекину». «Это я и вовсе легко отделаюсь», — обрадовался Мороз Иванович. «Вот вам, детишки, подарочек от Деда Мороза». Ребята сели на свои санки, крепко прижимая мешки с подарками. «Готовы? В чей дом отправляемся?» «Ванькин». «Вот молодец!» – первым заговорил. «Впрок моя наука пошла!» – похвалил Бог мудрости Встаньку. «А теперь глаза закройте, представьте Ванькин дом». «Опаньки! Открывайте глаза!» Ребята открыли глаза и поняли, что сидят они на санях у Ванькиного дома и прижимают к себе мешки с подарками. А на дворе-то ночь. Тихонько, чтобы не загреметь, прокрались в сени. Оставили там сани и мешки, сами пробрались к печке, скинули пимы, верхнюю одежду пристроили к печке, чтобы просохло к утру, да и на теплую лежанку побыстрее. Укрылись рядном и тут же крепко уснули. То ли намаялись, то ли Велес так распорядился. Спали долго, пока вновь нагревшаяся печь не начала жечь бока. «Ванька, а что там за мешки в сенях?» — спросила хозяйка. — Наколедовали, — ответил Ванька. — А-а-а, — протянула мать, и больше ничего спрашивать не стала. А ребята переглянулись, поняли, что здесь добрый Бог позаботился, чтобы и без лишних вопросов обойтись, да и имя было каждому свое. И время пошло, покатилось. Только ребята хоть и катались с горки, но цепляться за чужие сани теперь остерегались. Слово они крепко держали, о своем приключении никому не рассказывали. Да и сами, хоть и запомнили все про этот год, вслух ничего не предсказывали. Но помнить всю жизнь помнили. «Да уж», – задумчиво сказал Славка, – «я тоже с Мишкой далеко съезжаю. А вдруг? Нет, не стоит и пробовать, Славка». «А если в санях не Дед Мороз? И торопится он не на Велесовы святки, а еще куда? Ты забыл, что ворота внафь в эти дни открыты, и нечисть разгуливает? Лучше поберечься». «Ладно», — сказал Славка, — «и Мишку предупрежу». На том и согласились. А в календаре записали «Январь-просинец. Сказка о Велесовых святках».